Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 22 ноября. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. Сегодня в Лос-Анджелесе стартует телемарафон Всеармянского фонда «Армения». Материал из Национального собрания республики. В Арцахе завершилась программа переподготовки семейных врачей. В Азербайджане продолжается судебный процесс над Каряном Казаряном. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в 8 часов вечера по арцахскому времени в Лос-Анджелесе стартует очередной телемарафон Всеармянского фонда «Армения», в котором принимает участие делегация Нагорно-Карабахской республики во главе с президентом Баку Саакяном. В Лос-Анджелесе президент Баку Саакян принял участие в ежегодном приеме, организованном в рамках телемарафона 2018. В своем выступлении президент назвал колоссальной работу, осуществляемую по каналам Всеармянского фонда «Армения», выразив глубокую признательность всем, кто оказывает постоянное содействие Арцаху в деле реализации важнейших стратегических программ. Коснувшись работ, намеченных в рамках телемарафона 2018, президент отметил, что их реализация окажет существенное влияние на обеспечение энергетической и продовольственной безопасности НКР. Глава государства выразил уверенность в том, что и на этот раз, как и раньше, едиными усилиями будут реализованы все намеченные программы. Вчера в Лос-Анджелесе президент Баку Саакян встретился с благотворителем Джерри Терпанджаном. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся реализации в Арцахе различных программ. Особое внимание было уделено развитию сферы образования и науки. Вчера же в Лос-Анджелесе президент Саакян встретился с представителями западного отделения Армянской ассамблеи Америки. Президент высоко оценил деятельность организации в деле решения общенациональных задач и укрепления связи между родиной и диаспорой, с удовлетворением отметив высокий уровень сотрудничества с Арцахом. Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии, архиепископ Паркев Мартиросян, другие должностные лица. Кстати, азербайджанская сторона закатила очередную истерику на фоне последних визитов президента НКР Баку Саакяна во Францию и США. Визиты, проведенные в их рамках встречи Баку Саакяна, вызвали возмущение официального Баку. Министерство иностранных дел этой страны ранее выступило с заявлением, отметив, что постоянно применяемый и основанный на двойных стандартах подход Франции заставляет Азербайджан пересмотреть связи с этой страной. Согласно еще одному заявлению МИД Азербайджана, Баку выразит по дипломатическим каналам категорический протест США в связи с выдачей визы Баку Саакяну. Руководитель главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян отметил, что это очередная неудачная попытка Азербайджана изолировать Арцах от международного сообщества. Азербайджан, по всей вероятности, пытается оказать препятствие любым шагам и политике Арцаха, направленным на установление сотрудничества с различными странами. Эта страна чинит препятствия, тратя огромные суммы, миллиарды долларов. Однако все это неэффективно, и именно это нервирует и ввергает в истерику Азербайджан, сказал Давид Бабаян. Азербайджан концентрируется на валюте, мы же на ценностях, добавил он. Сегодня, согласно заранее утвержденному графику, в Национальном собрании НКР начались обсуждения проекта закона о государственном бюджете 2019 года. Расширенное заседание, в котором приняли участие члены постоянных комиссий и фракций, вел председатель постоянной комиссии парламента по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению Арам Григорян. В заседании приняли участие председатель парламента Ашот Гулян, вице-спикер Ваграм Балаян, госминистр Григорий Мартиросян. Полномочный представитель правительства, министр финансов Артур Арутюнян, представляя проект, отметил, что при составлении бюджета будущего года руководствовались программными положениями президента на 2017-2020 годы. По словам министра, в 2019 году внутренний валовый продукт предусматривается в размере 333,2 миллиарда драмов, что обеспечит около 8% реального экономического роста. Госминистр Григорий Мартиросян ответил на вопросы депутатов, отметив особенности бюджета 2019 года. Он подчеркнул, что бюджет имеет выраженную экономическую направленность. Увеличены расходы, направленные на экономику, в том числе по уровню удельного веса. По словам Григория Мартиросяна, впервые представляется профицитный бюджет, который будет способствовать сокращению государственного долга. В числе крупных достижений бюджета будущего года госминистр выделил также повышение заработной платы работников сферы здравоохранения. Обсуждение проекта госбюджета 2019 года продолжится с завтрашнего дня в различных форматах. По инициативе Министерства здравоохранения Республики Армения, Министерства здравоохранения НКР и Союза армянских врачей Америки в Степанакерте реализована шестинедельная программа переподготовки семейных врачей. При финансировании Фонда армянской помощи Союза армянских врачей Америки арцахские врачи приглашались в ведущие клиники Еревана, приобщались к последним инновациям медицины, приобретая практические умения. Две информации из Азербайджана. В суде города Гянджа Азербайджанской республики состоялось очередное судебное заседание по делу Карена Казаряна, расцененного Азербайджаном как диверсант. Как передают агентство «Репорт», Карену Казаряну предъявлено обвинение по ряду статей: преступление против жизни и здоровья, преступление против экономической деятельности, нарушение конституционного порядка и безопасности государства, нарушение общественной безопасности. На судебном заседании не в качестве потерпевшей стороны выступил Назим Теймур-Аглы Хадиев, заявивший, что не знаком с обвиняемым, не общался с ним, просто слышал, что Карен Казарян собирался устроить взрыв на территории принадлежащего ему рынка. После показаний так называемого свидетеля судебное заседание было перенесено на 27 ноября. Напомним, Карен Казарян заблудился и оказался на территории Азербайджана. У него проблемы со здоровьем. 5 лет назад Акрам Айлисли был, возможно, самым скандально известным человеком в Азербайджане. После выхода его романа «Каменные сны» Айлисли стал мишенью организованной правительством кампании по его очернению. Власти обвинили писателя в симпатиях к армянам и, как следствие, измене родине. Между тем, поступавшие из-за рубежа выражения поддержки были не менее интенсивными, а одна из международных организаций даже номинировала Айлисли на Нобелевскую премию мира. Сегодня 80-летний писатель живет гораздо более спокойной жизнью. Нападки на него ушли в прошлое, и его имя почти уже не упоминается в прессе. Но он и его роман «Каменные сны» вскоре снова замелькают в СМИ. Вышло в свет на английском языке издание данной книги «Каменные сны» и 2 других романов из этой трилогии «Йемен» и «Грандиозная пробка». Это были все новости на сегодняшний день, а сейчас информация о погоде. В пятницу, 23 ноября, на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается облачная погода, осадки, ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 2, плюс 6, днем 9, 13 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания. Субтитры